У меня вопрос такой, Максим. Вот ты знаешь хоровое произведение, которое звучит у нас в церквах, «Нечистый пусть еще сквернится». Да, знаю, его написал Максим Парафеник в прошлом году, то есть новое, его в этом году разучивали на курсе. Ты можешь дать оценку ему вообще этому произведению? Ну, конечно, оно достаточно необычное во многих отношениях. Вообще у нас среди музыкантов такая позиция у большинства, чтобы, ну, немного противоречили. Как уже говорилось, музыка сильно зависит, или наше музыкальное воспитание сильно зависит от окружающей среды. Мы не можем в церквях исполнять крупные православные произведения хоровые, не можем Баха там, потому что они очень сложные для восприятия. У нас народ в большинстве своем не учится, ну, старшее поколение. Мы должны учитывать их положение. То, что они слышали вокруг себя музыку советского времени, простые песни, да, маленькие короткие песни. И такая позиция, чтобы музыка была доступная для большинства. То есть, чтобы это была мелкая куплетная форма, то есть песни короткие. Не, ну я не об этом говорил, просто вот я скажу свое восприятие, когда я услышал этот гимн. Ну, да. Ну, во-первых, я увидел, что все вздрогнули, нечистый. И причем это прозвучало настолько громогласно, что, ну, как бы, оно производит такое негативное впечатление. Гимн кончился, мы как бы слушали его, особо на слова потом не реагировали, потому что все это нечистое, оно там. А при этом, что «а праведник да освящается еще», при этом все как бы уходит вниз. То есть наперед вот это вот нечистота какая-то. Ну вот это вот восприятие именно вот такое. Мне вот это вот не понравилось. И как, мне интересно, как это в НХО было? Ну, просто дело в том, что есть у нас несколько композиторов уже авторитетных, которых практически не критикуют. То есть у них достаточно опыта и разумения, чтобы уже самостоятельно писать. Это, конечно же, Иосиф Никита, Максим Парафеник, там, Гантовник. И вот я к чему говорю, что у нас, у большинства руководителей МХО такое желание, чтобы музыка была доступна. Простые тексты. Если в стихотворение может быть более сложное, там какие-то сложные сравнения, там гиперболы и так далее, то в песнях как можно проще, чтобы было доступно сразу, понятно, ярко, главная мысль, и маленькие формы. И для песен очень мало какие тексты подходят. Не каждое стихотворение подойдет. В данном случае, конечно, текст очень необычный для песни. Это серьезный текст, основанный на Писании, «Нечистый пусть еще сквернится, святой да освящается». Конечно, это больше, на мой взгляд, для рассказа, для медленного призыва там, или побуждения, не для музыкального воплощения. Конечно, я тоже немного удивился. Тем более, что начинается такими словами, как ты сказал, негативное восприятие, нечистый, пусть еще сквернится. То есть мы теперь критиковать не можем, если это Максим Парафеник написал, так? Не, ну я ему лично я сказал сразу, что само по себе произведение необычное, но очень яркое. Оно привлекает внимание сильно. Да и плюс такие слова в начале. Я бы так не поставил никогда в начале. Я бы просто поменял местами. Святой еще пусть освящается хотя бы, а потом нечист. Но это мое мнение. Просто немного непривычный текст для музыки. Это однозначно. У нас люди не привыкли такое слышать в музыкальном воплощении, когда еще так сразу обращают внимание. Ну, там были и поэты, ну, в смысле, учителя и другие братья, которые приняли так, как есть. Но Максим хотел, чтобы этот серьезный текст, очень насыщенный по содержанию, чтобы он достиг внимания слушателей. Он таким образом хотел, наоборот, привлечь внимание, что именно для верующих. Если следить за историей, то очень часто мы каемся. Вот, например, кто знает «Нотная тетрадь» пианиста, первая книга. Выпустили, братья, МХО выпустили. Потом прошло время, и мы каемся за этот сборник. Там есть так, Андрей, или нет? Мы каемся, то есть мы исключили его из нашего, как сказать, из нашей среды. То есть выпускаем где-то так вот, если откровенно говорить, ну, сказать Максим Парафеник, ну, кто скажет? Ну, никто не осмелится. Ну, думаем, как-то так вот все побоялись, и так вот прошел какой-то момент. Почему я говорил, что может быть и через сыны пророков, может быть, через священники, может что-то пройти в народе. Поэтому вот так вот выпускаем, а потом где-то мы увидели, что голос народа поднимается, и мы смотрим друг на друга, что делать, братья, давайте тогда каемся. То есть это не то, что если выпустил МХО, значит все, гарантия. Нет, не об этом идет речь. Просто многих музыкантов смутило то, не так слова, которые, с которых начинается. Конечно, это очень непривычно, и даже первое впечатление негативное, это однозначно. Зачем в церкви петь, пусть нечистые еще скриняются. А именно как активно это в музыке оформлено. Как будто побуждение. Нечистый, иди еще оскверняйся. Вот так звучит в музыке. Вот этих много, конечно, смутило. Но, не знаю, это уже дело композитора. Тут я мало что могу за него сказать. Я ему сказал лично, я вам сразу скажу, что я бы так не начал, простите. Ну, с точки зрения музыки. А? Давайте дальше, пожалуйста, вопрос, это время нет. Братья, наверное, это не наше дело разбирать сейчас парафейника или кого-то, да? Наше дело вот спрашивать вопрос, брат, что может, отвечает. Что не может, он... Пожалуйста, вопрос конкретный.